мокрое сердце, и мне нечем согреться. Мы запили текилу, забыли, простили. Ты мне не снишься, скажешь, и я тебе тоже даже. Если бы вместе нам до темна по душам разобрать по словам да по молекулам. Но только если я тебе больше не нужна, тогда и ты мне на, тогда и ты мне на. Если я тебе больше не нужна, кинжалы в рукаве. Я отмерила 8, а не 7 раз. Но как тебя отвязать, не знаю, с чего начать. Погоди, а может нам все-таки по пути? И впереди радости не грусти. А может нам вместе до старости? Но только если я тебе больше не нужна, тогда и ты мне на, тогда и ты мне на. Если я нечем согреться.